Глава 25. Знакомство с людьми веры прошло хорошо. Как и ожидалось, работники данной сферы отлично умели не только молиться, но и находить выгоды, а вместе с ними подсчитывать свои доходы. Поговорив с обоими представителями конфессий, пообещал предоставить тем небольшой клочок земли под пару храмов, а также кое-какие привилегии, действующие только в моих землях. Одного лишь этого предлога должно было хватить для заманивания святош на мою территорию, где я уже в волю мог играться и экспериментировать с церковной магией, так хорошо влиявшей на силу и мощь жизненного источника. В тайных обществах алхимиков, к которым относился и сам Гидеон, частенько говорили об участии некоторых церковных культов в разработке своего собственного эликсира, сохранявшего молодость. Старый алхимик нередко упоминал о нежелании святош делиться своими секретами, а также о перспективе, открывавшейся для наших с ним опытов при успешном захвате знающего церковного мага. Став набожным, верным церкви и прочему, именно таких я и собирался привлечь в свою обитель, после чего, силой захватив и околдовав, выудить из их голов всевозможные секреты. Разговор с церковниками оказался слишком долгим. Потому, когда в зале показалась свиноподобная принцесса Тереза Кардогран, осыпаемая магическими лепестками, она уже кружилась сыном одного из соседних королей, намеревавшимся, так же, как и я, подобраться к престолу Альфонса. Оставив храмовников и их небесные заботы, с бокалом в руке поднялся по лестнице. А после принялся наблюдать за 16-летним парнишкой, судьбой коего было уготовано жениться на Терезе. Среднего роста, слегка узок в плечах, но достаточно красив с лица мальчишка, знал себе цену, а также знал, как ему и его отцу важен этот брак. Умный, решительный, он понимал, что, слившись с Кардограном, именно его род возглавит союз трех королевств. И пусть по его сдержанной улыбке было видно, как ему не нравится прекрасная принцесса, за руку мальчишка держал ту крепко. И судя по тому, как отдаленно с балкона за его танцем наблюдал король Кардогран и король Рейштайн, отпускать принцессу он точно не собирался. Слишком молодой, красивый, настойчивый и обеспеченный выдался в этот раз соперник. Принцессе лорд вроде меня никак не подойдет, а значит, на пути к трону придется перешагнуть через его бездыханное тело точно так же, как и через тело принцессы Терезы. Жаль, молодежь, но ничего не поделать. Пора готовиться к восстанию. Взяв себе парочку бокалов местного хорошего вина, спокойно, стараясь никого не задеть, стал спускаться. Маневрируя, избегая ненужных сейчас связей, я направлялся к выходу, желая сегодняшней ночью утолить все свои самые низменные и пошлые желания. Несколько месяцев прошло со дня, как я в последний раз драл бабу, а долгое воздержание вместе с природными инстинктами в нужную минуту могли привести к очень неприятному срыву и всеми вытекающими из этого последствиями. В моем случае данные последствия могла организовать светлокожая, стройная, высокая и фигуристая Сайрис, что, подпирая стену у входа, только и ждала, когда я покину логово самой жирной крысы города Каина. «Лорд Людвиг, куда вы так рано? Званый вечер еще не закончен». Встав у меня на пути, выхватила из рук непредназначенный ей бокал брюнетка. «В бордель!» Дождавшись, когда та, элегантно подняв руку, запрокинет стакан, ответил я, заставив Сайрис поперхнуться и сплюнуть напиток на пол. «В самом деле? Ну зачем? Вы же прекрасно видели тех женщин, страстно раздевавших вас взглядами. Почему бы не утолить свои желания с кем-то из числа равных вам? Ну или, если боитесь, то вполне бы могли довериться старому соратнику, что не раз прикрывал вашу спину». Очередной неумелый, состряпанный на скорую руку подкат ничего, кроме умиления, не вызывал. «Должно быть, вы ошибаетесь, лорд Сайрис. Эти дамы не раздевали меня, а искали, где я прячу свой кошелек. К тому же, пусть я и пробыл весь прошлый год на войне, это не превратило меня в дикаря. Спать я по-прежнему предпочитаю исключительно с женщинами. Иного религия и совесть мне не позволяет. Людвиг! Когда я плечом, чуть толкнув надоедливую принцессу, попытался пройти к выходу, прихватив меня за рукав, дернулась девушка. Стоявшая у выхода стража, переглянувшись, двинулась к нам. Пусть с моей подругой мы фактически и находились в равных положениях, но сейчас она вместе с возвращенными ей землями принадлежала к молодому королевству варваров, нашему соседу. А значит, в статусе гостя не имела права препятствовать или приставать к почтенному и верному союзнику хозяина этого места. То ли девушка за год вытянулась еще больше, то ли так на нее влияли обутые на ноги мужские туфли, но в любом случае, дабы шепнуть ей на ухо свой ответ, пришлось встать на носочки. «А кто сказал, что хоть кто-то из собравшихся здесь ровня мне по уровню?» Опустившись, глядя в удивленные, непонимающие значения моих слов глаза, похлопал ту ладошкой по фраку, поднял воротник, а после, успокоив местную стражу, как изначально планировал, двинулся к выходу. Симпатичная соплячка чем-то запала мне в душу. Ее внешность, характер одновременно вмещали в себе трех погибших сельских сестер. Бойкая и дерзкая, как Марьям, фигуристая и умная, как Фелиция, пугливая и невинная, когда дело касается комплиментов ее сторону, как Роза. После победы, когда моя радостная душонка, только-только получившая в надел три деревни, соизволила нажраться в хламину, я было дело отвесил той пару комплиментов. А после, когда за столом остались только мы двое, ухватил за упругую задницу. Тогда, казавшаяся безотказной бабой, искавшей ко мне подходы, она вдруг растеряла весь свой пыл, а после, сжавшись, как целомудренная монахиня, ожидая, что я силой все сделаю, сама притихла. Более эффективной стратегии, как отвадить меня от себя, она даже при желании найти бы не смогла. Пусть я и конченый садист, ублюдок, вор, убийца и предатель, но точно не насильник. И так за мной слишком много грешных ролей. Пусть хоть эту для себя оставит кто-нибудь другой. Выйдя на улицу, полной грудью вздохнул в меру приятный осенний воздух. В отличие от Каина, в резиденции никто не осмеливался срать прямо на лужайке, у дороги или поста охраны, что сходу добавляло этому месту несколько очков к привлекательности. Также мне очень нравились сады местного короля. Величественные, хорошо обстриженные и ухоженные деревья глядели в небо своими изящными пышными кронами. А клумбы, в коих я наблюдал невиданное буйство красок, успокаивающе действовали на мой заебавшийся видеть средневековую серость мозг. В такие редкие моменты, когда удавалось уединиться с природой, хотелось, как в старые добрые, махнуть малиновский стопарь, затянуться импортным табачком, а после с лучшими из лучших, теми, кого мог по-настоящему назвать друзьями, сесть в бумер и укатиться в светлую даль, где никто не помешал бы нам творить всякую херню в свое удовольствие. Да уж, прошли те лихие времена. От смелых братков в земле остались только кости да памятники. И только редкие экземпляры подгнивших, десятки раз переваренных семерок, помнящих то время, еще катались по улицам моего родного города. Того самого, в котором я уже вряд ли когда-либо окажусь. Добредя до места, где ожидала карета, без помощи кучера запрыгнув внутрь и громко хлопнув за собою дверь, продолжая ностальгировать, достал из-под сидушки бутыль местного дешевого, но оттого не менее крепкого пойла. «Вези меня, извозчик!» Вспомнив классику с приятным уху звуком, откупорив пробку, сделал большой, обжигающий горло и желудок глоток. «Куда изволите?» Вернувшись на свое место, робко поинтересовался мужчина. «В бордель!» «Мне когда-то говорили, что в Каине обитает очень сочная крольчатина. Хочу попробовать». Вспомнив слова молодого Митчелла, менее весело ответил я. Про себя в очередной раз извинившись перед ни в чем не повинным придурковатым мальчишкой, коему судьбой не посчастливилось встретиться со мной.